Глава 4. Пусть эпоха открытости способствует вашему процветанию. Век накопления знаний закончен. Наверное, не случайно совпадение, что командно-административная эра, частично характеризуемая афоризмом «знание – сила», закончилась примерно в то же время, что и эпоха холодной войны. Стены рухнули, как образно, так и буквально. Стали очень популярными альянсы между странами и между компаниями. В этом перевороте основным катализатором был поток информации, более широкий и быстрый, чем когда-либо. Без преувеличения можно сказать, что сейчас мы являемся свидетелями настоящей информационной революции. С корпоративной точки зрения, Sun была одним из ее лидеров, хотя вряд ли стремление компании к открытости, доступности и свободному потоку информации было альтруистичным. Рыночная стоимость акций Sun и прибыльность значительно повысились, когда рухнули барьеры на пути электронных информационных потоков. Но ранние сражения компании за всеобщий компьютерный язык и электронные устройства для работы в сети были уникальными и одинокими, и только настойчивое упорство помогло Sun завоевать мир. Sun Microsystems, подобно Солнцу в центре компьютерной планетарной системы, добилась могущества и расцвета не столько благодаря собственным планам, сколько благодаря событиям, которые произошли сами собой. Эквивалентом большого взрыва для компании Sun является интернет. Как утверждают некоторые обозреватели, больше всего Sun выиграла от того, что удачно следовала курсу, который чудесным образом совпадал с появлением и развитием интернета. Более точной характеристикой было бы то, что основатели Sun поняли преимущества всемирной сети гораздо раньше, чем все их конкуренты. Они давно предвидели, что нечто подобное интернету должно было возникнуть в мире, чтобы все потенциальные возможности компьютеров нашли достойное применение. Как заявил Скотт Макнили в 1996 году, как не существует двух одинаковых отпечатков пальцев на планете, так нет и двух одинаковых компьютеров. Любой соответствующим образом переработан под конкретного пользователя. Какой кошмар! И это основной предмет разногласий. Сносите все преграды. Корпорация Sun в лице основателей Макнили и Билла Джоя на самой заре компьютерной эпохи поняла, что основной принцип будущей работы в сети должен иметь сходство с тем, как происходит снабжение электроэнергией. Где бы мы ни были, мы получаем доступ к электричеству простым щелчком выключателя. Когда электричество легко доступно, а это происходит почти всегда, мы не задумываемся, где и как оно производится, или о его источниках, например, сжигании угля или движении воды. Для того, чтобы иметь доступ к электричеству, получаемому при помощи разного оборудования или от разных источников, не нужны ни отдельная проводка, ни специфические устройства или выключатели. Чем не является Sun? По словам Брэда Ховарта, Sun избегает общих промышленных тенденций. Например, компания никогда не создавала персональный компьютер, никогда не давала разрешения на операционную систему Windows NT/2000 от Microsoft, не старалась разнообразить свои заработки путем инвестиций в другие компании, открыто и бесплатно выпускает программные интерфейсы для своих технологий, не разрабатывала стратегию Linux, рассматривая ее просто как вариант Unix, являющийся основой своей деятельности. Однако именно эта частная структура управляла распределением компьютерной мощности и доступом. В 1999 году, когда еще не было интернета, основатели Sun быстро заметили возрастающее сопротивление клиентов покупке и использованию дорогих компьютерных систем. Собственные системы привязывают клиентов к единственному продавцу компьютеров, потому что программное обеспечение, загруженное на одной системе, несовместимо с другими. Это дало возможность продавцам назначать дополнительные цены за комплектующие и обслуживание. Но по мере расширения использования компьютеров, клиенты стали более разборчивыми. При всем разнообразии продавцов, они хотят выбирать и покупать самые лучшие изделия. Поэтому Sun разрабатывала свои изделия на основе открытой операционной конструкции или архитектуры, названной Unix. Unix не была чем-то принципиально новым, но способ, которым Sun ее пропагандировала, был основой для привлечения новых клиентов. Иначе говоря, Sun блестяще проявила себя в спекуляции на открытой архитектуре. Компания была не первой, защищавшей этот курс, так же, как не была она и альтруистичной. Но, в конце концов, она оказалась дальновидной. В 1987 году компания поддержала остальных в решении клонировать ее версию Unix, названную Solaris. Как пишет New York Times, это была, по сути, концепция «одна технология подходит всем» — стандарт-чип и операционная система, которые могли соединять все — от персональных компьютеров до крупнейших машин корпораций. Многие обозреватели компьютерной промышленности заявили, что так называемая открытая система в компьютере – это на самом деле новая ступень эволюции того, что когда-то было левым крылом движения против войны во Вьетнаме в 1960-70-х годах в американских университетских городках. Например, Fast Company называет директора по науке Sun Джона Гейджа возмутителем черни, агентом-провокатором, порождением 60-х годов, никогда не терявшим своего юношеского задора и демократических ценностей. В наше время лозунг «Власть народу» звучит как странный шутливый призыв ушедшей эпохи. Но это стиль жизни в молодых компаниях, подобных Sun, где информация распространяется свободно и люди не боятся выражать своего мнения, а также и во взрыве активности вокруг интернета. Ява без кофеина. Вот некоторые определения, необходимые для понимания Ява. Операционная система. Основная программа программного обеспечения, инструктирующая компьютер, как должны работать совместно его микропроцессор, память и дисплей. Ява. Компьютерный язык, позволяющий создателям программного обеспечения развивать новый вид программ, которые теоретически могут быть установлены на любой тип компьютера или устройства потребителя. Ява Бинс. Портативная, независимая от платформы модель со взаимозаменяемыми компонентами, которая является нейтральным компонентом архитектуры в среде, где применяется Java. Приложение. Широкий диапазон программ, разработанных для совершенствования важных заданий. Applet. Небольшая программа на языке Java, которая действует как часть веб-страницы в интернете. Общеизвестны апплеты, дающие возможность доступа к биржевым котировкам, заголовкам новостей или интерактивным настольным играм.